Глава 48. «Когда ты вернулся?» Я попыталась обернуться к Альфе. Посмотреть на него, но Помпей лишь сильнее прижал меня к столешнице. Положив ладонь на спину, провел по ней. Надавил на поясницу, заставляя прогнуться и попой прижаться к его ширинке. В полной мере ощутить его возбуждение, от которого по телу тут же прошел жар. «Только что». Альфа наклонился и губами прикоснулся к шее. Короткий поцелуй его грубых, жестких губ, а я уже задрожала, не замечая того, как еще сильнее прогнулась. Настолько острую свою реакцию на Помпея я могла бы объяснить приближающейся течкой, но это была бы ложь. Я реагировала на него так всегда. В любой день месяца и в каждый период суток. Только раньше себя сдерживала, вернее, пыталась это сделать. Варилась в собственном аду. Медленно умирала и даже представить не могла, что наступит время, когда все будет вот так. «Я ждала тебя только к вечеру». Фраза получилась не совсем разборчивой, сбитой с тоном от того, что Помпей положил ладонь на мои бедра, сжал их, прижал к себе еще сильнее и, наклоняясь, прикусил мочку уха. «Я скоро опять уеду». Он поцеловал за ухом. Казалось бы, такое нежное прикосновение его губ, но даже оно исходило похотью и жаждой. «Почему? Насколько скоро?» Я тут же встрепенулась и дернулась. Слова Помпея стали подобны ведру холодной воды, которую он на меня вылил. «Да хрена дел». Обернув меня к себе, Альфа подхватил под бедра и, приподняв, усадил на столешницу. «Не могу с ними затягивать. Я сейчас не должен был приезжать». «Почему приехал?» Я подняла голову и посмотрела в его глаза. Обычно голубые, как безоблачное небо, но сейчас серые, как ураган. «А ты разве не догадываешься?» Он раздвинул мои ноги, встал между ними и приблизился к моим губам настолько близко, что их уже сейчас разделяли считанные миллиметры. «Нет. На самом деле я догадывалась, но желала услышать. Даже затаилась в ожидании ответа». «Потому что хочу тебя». Его рука легла на мою щеку, скользнула немного выше и вплелась в волосы. Сжала их, и Альфа, преодолевая оставшиеся миллиметры, своими губами набросился на мои. Поцеловал так, что дыхание тут же перехватило, и сознание вновь поплыло, словно от самого крепкого алкоголя. Подхватив меня на руки, но не прекращая целовать, Альфа понес меня куда-то. «Я хотел, чтобы вы, мистер Даггер, помогли мне с некоторыми делами, но вижу, что вы заняты». Я не увидел Норда, но услышала эту его фразу. Судя по всему, мужчина стоял неподалеку от лестницы, которой меня понес Помпей. Альфа ничего не ответил на слова Норда. Словно и не заметил их. Или просто проигнорировал и продолжил меня целовать, а я мысленно чертыхнулась. Дела. Сплошные, черт раздери, дела. Их было настолько много, что впору было спотыкнуться, упасть в них и утонуть. Но, наверное, этого следовало ожидать. Наше государство перестраивалось, и мы шли на первой волне. Это участие многого стоило. Вот только, если бы не оно, мы бы не имели того, что у нас есть сейчас. Возможно, мы еще долго будем тонуть в делах. В конце концов, у меня их тоже хватало. Но от этого только ценнее были такие моменты. Те, в которых нам наконец-то удавалось встретиться и побыть вместе. Помпей толкнул дверь ногой и, оставив на моих губах еще один поцелуй, поставил меня на ноги. К этому моменту тело уже было обмякшим, из-за чего я еле заметно качнулась. Хотела опять прильнуть к Альфе, но вместо этого оглянулась. Оказалось, что Помпей принес меня в спальню. «Идёшь со мной в душ». Он пальцами ослабил галстук, а потом и вовсе снял его, отбрасывая куда-то в сторону. «Почему мне показалось, что ты не спрашивал, а утверждал?» «Потому что так и есть». Он начал расстёгивать пуговицы на рубашке, но я потянулась к ним, убрала массивные руки Альфы и сама начала убирать пуговицы из петелек. «Я за, но лишь при одном условии. Я сама тебя раздену». Помпей не стал отказываться, и он не мешал. Стоял и неотрывным взглядом наблюдал за тем, как мои ладони разбирались с его рубашкой. Раздевать Помпея — отдельный вид удовольствия. Насколько же сильно мне нравилось это делать. Наблюдать за тем, как постепенно обнажалось его мощное, безбожно красивое тело, и с упоением понимать, что оно моё. Против воли я опять вспомнила о том, что было раньше. О тех временах, когда не смела смотреть на него. И уж тем более делать это подобным образом. Как для брата это было неправильно, непозволительно и запрещено. А взгляд, тем не менее, то и дело тянулся к Помпею. Особенно, когда одежды на нем было не так уж и много. Несмотря на то, что он считал меня парнем, в прошлом мы никогда не попадали в ситуации, во время которых я могла бы увидеть Альфу полностью голым. То есть в убежище был общий душ, но я по понятным причинам туда не заходила, поэтому все, что мне было доступно, — это полуголый Помпей. Зрелище не такое уж и частое, но незабываемое. Например, когда он летом в жару снимал футболку и по убежищу расхаживал просто в спортивных штанах. Или когда я приходила к нему в гости, а Альфа как раз был после душа. Лишь в одном полотенце, обернутом вокруг бедер. Однажды Помпей в таком виде даже сел на диван недалеко от меня. В тот день парни из его стаи подрались. Такое время от времени случалось, как и конфликты, а Помпею, как вожаку, нужно было это решать. Поэтому Альфе было не до меня и не до своего внешнего вида. Он был в ярости и в тот момент с кем-то разговаривал по телефону. А я, затаив дыхание, смотрела на него так, словно впервые видела. Помпей в тот момент вообще не обращал на меня внимания, а я мысленно представила уже множество ситуаций, в которых мы не как братья, а как парень и девушка. Эти ситуации не были пошлыми, но они являлись до невозможности смущающими, из-за чего я даже покраснела и с трудом, но все же отвела взгляд от Альфы. С тех пор у меня появилось навязчивое желание сфотографировать его таким. Но сделать это было труднее, чем хотелось бы. Ведь вообще парень, который фотографирует своего полуобнаженного брата, это дико странно. Помпей бы меня не понял. С огромным трудом, но спустя время мне удалось сделать это тайно. И подобная фотография, наравне со всеми остальными снимками Помпея, пополнила мою папку сокровищ. Сколько же раз я ее пересматривала. Наверное, уже наизусть знала тело Альфы, но также, смотря на этот снимок, ощущала дикую боль, которая разрывала грудную клетку и пропитывала сознание иглами. Дарила злость и беспомощность, ведь к телу Альфы, фотографии которого я любовалась каждую ночь, я прикоснуться не могла. Зато это делали другие девушки. Множество тех, с кем Помпей спал. Любоваться и испытывать боль, ревность, злость и беспомощность — это единственное, что мне было позволено. А сейчас, раздевая Помпея и понимая, что я имела на это полное право, я ощущала себя так, словно обрела крылья и взлетела в небо. Значит, вот как оно — избавиться от многолетней боли и той тяжести, которая на частицы разрушала меня. Обрести того, кого всю жизнь считала для себя недоступным. «О чем думаешь, Лиса?» Я ощутила, как ладонь Помпея легла на мою щеку, заставляя приподнять голову. «У тебя охренеть какое странное выражение лица!» «Думаю о тайной сделанной фотографии, на которой ты практически голый. Я думаю о том, что рада тебя видеть». Я расстегнула последние пуговицы и распахнула края рубашки, являя перед собой шикарный вид. Я уже хотела прикоснуться к телу Альфы, как он неожиданно убрал мои руки. «Теперь я». «Что?» — непонимающе переспросила. А Помпей тем временем уже завел руку мне за спину и потянул за змейку. Расстегнул ее одним движением и, подхватывая меня под бедра, поднял над полом, заставляя обвить его ногами, а руками обнять за шею. «Подожди, я не закончила». «Потом». Одной ладонью все так же придерживая меня, второй он сорвал лямки платья вниз. Поддевая мои руки, избавила от платья, которое тут же упало к талии, и, набрасываясь на мою шею с новыми, жесткими, даже агрессивными поцелуями, раздел настолько быстро и ловко, что я даже не поняла, как ему это удалось сделать. Лишь отдаленно я ощущала то, что кожу начало щекотать прохладой воздуха. Но в этот момент могла думать лишь о губах Альфы, о его поцелуях и укусах, о том, как он проводил языком по разгоряченной коже и делал все это так, словно собирался сожрать. А я и не против. Самовольно была готова стать обедом для Альфы. Прекрасно знала, что мы от этого вдвоем получим удовольствие, причем незабываемое. То, которое у меня возможно только с ним. Помпей поставил меня на ноги, а они меня будто бы вовсе не держали. Все тело было ватным, но Альфа положил руку на мою талию. Придержал при этом, наклонившись, опять поцеловал, свободной рукой расстегивая ремень, а затем и ширинку. «Так когда ты уезжаешь? И когда вернешься?» Спросила, краснея при виде того, как Альфа уже полностью разделся. Наверное, мне следовало уже привыкнуть к этому виду, но я никак не могла. Да и понимала, что привыкнуть никогда не смогу. Я была уже в том состоянии, когда разговоры давались с трудом, но я была обязана задать эти вопросы. Сейчас. Немедленно. Ведь они меня слишком сильно интересовали. Через 2 часа. Вернусь завтра утром. Помпей опять подхватил меня на руки, но уже теперь понёс к кровати. Потом опять уеду. Как? Настолько быстро? Он уложил меня на кровать, но я тут же приподнялась на локтях. Мне похуй как, но я буду прилетать к тебе каждый день. Хотя бы на 2 часа. Надавив на мое плечо, он заставил меня обратно лечь на кровать. Разложил так, как было ему удобно. Раздвинул ноги, лег между ними и пальцами коснулся лона. А меня от этого тут же пробило электрическими разрядами, и я громко простонала. Сама не понимала того, насколько сильно была возбуждена. А сейчас ощутила это в полной мере. Как и то, что сознание тут же отключилось, и я полностью отдалась рукам своего Альфы. Лишь на мгновение, прежде чем я окончательно потеряла рассудок, сознание щелкнуло от понимания того, что, судя по всему, Помпей всю ближайшую неделю, а то и 2, точно не мог присутствовать в столице. О чем-то таком говорил Норт, но я посчитала, что он что-то перепутал, так как Помпей еще вчера сказал, что сегодня прилетит. «Подожди, ты прилетел, чтобы увидеться со мной?» Прошептала, кусая губы и изнывая от тягучего покалывания, которое возникло внизу живота, от жадных прикосновений Эйдена. «Разве я не это ранее сказал?» Продолжая истязать меня пальцами, он губами прикоснулся к груди. Прикусил сосок, причиняя легкую боль, а за ней сладость, с которой он провел языком по ноющей коже. Я думала, что у тебя тут дела, и заодно ты зашел ко мне. Я вплела пальцы в его волосы и громко простонала. Кажется, даже прокричала его имя, когда Альфа вставил в меня один палец. «Дела у меня сейчас в Эмеке. Тут ты. И нахуй все. Блять, как же я хочу тебя». Он рыкнул. Немного приподнялся, и уже в следующее мгновение я ощутила головку его возбужденной плоти около своего лона. Одна быстротечная секунда, и Альфа сделал первое движение, наполняя меня собой, заставляя закричать, обнять Помпея и ногтями впиться в его кожу на спине, оставляя глубокие царапины. «Какая же ты охуенная!» Голос Альфы хриплый, глубокий, как отдельный вид удовольствия, которое трепетом прошло по телу. Еще одно движение, и он вошел в меня полностью. Наверное, к этому я тоже никогда не привыкну. Ощущению полной наполненности и внутреннего распирания, легкой боли и искр, которые бежали по коже и пробирались вглубь тела. Каждый наш раз словно первый, безумный, дикий, на разрыв всех эмоций, которые бурлили так, словно под ними пылал костер, в который мы постоянно не жалея, подкидывали дров. «Эйден», — сорвалось с моих губ. Я уже не понимала, где реальность и что она вообще такое. В близости с Помпеем, когда он сжимал меня в своих руках и когда входил глубже, чем это казалось возможно, я будто бы попадала в новую реальность. Ту, которую мы создавали сами. И в ней были один на один. Растягивали время и в тот же момент будто бы вовсе проходили сквозь него. «Покричи, Лиса!» Он сжал мои ноги под коленками и раздвинул их еще сильнее. Приподнял меня над кроватью и сам встал на колени, после чего опять вошел. Сразу на всю длину, отчего я громко простонала и прогнулась в спине. «Блядь, как же я соскучился по твоим стонам!» «Мы только вчера...» Отпуская одну мою ногу и рукой упираясь в кровать, он наклонился, набросился на мои губы так, словно насиловал их, лишь на мгновение отстраняясь и говоря: «Веришь, мне даже одного дня без тебя слишком много». «Эйден», — это единственное, что я смогла произнести, вновь простонав от его нового толчка, а потом сразу следующего. Разрывая поцелуй, Альфа сразу перешел на тот ритм, который я так просто выдержать не могла, от которого было впору свихнуться. Охрипнуть от стонов и ощущений, из-за которых я первой перешла через черту. В руках Помпея забилась от нахлынувшего мощного оргазма, но так отчетливо чувствуя каждый его новый толчок. То, как он отпустил мои ноги и накрыл своим телом. Прижал к матрасу, опаляя жаром своего тела. Целовал, зарывался пальцами в волосы, сжимал попу, а потом делал несколько особенно глубоких толчков, после которых я ощутила, как его член запульсировал, и внутри стало очень влажно. Вынимая член, Альфа лег рядом, сжал меня одной рукой и перевернул так, что теперь я лежала на нем. Некоторое время мы просто лежали. Даже не хотелось ничего говорить. Насколько же приятно было ощущать тепло его тела. То, как торс вздымался от дыхания. Трогать его белоснежные волосы и смотреть в голубые глаза. Немного звериные и бесконечно жесткие, но такие родные. «Мы вообще-то в душ собирались», — прошептала, пытаясь хотя бы частично вернуть себе дыхание. «Сейчас пойдем». Его огрубевшая ладонь легла на мою попу, и губы коснулись плеча. Лёгкий поцелуй, а за ним укус. Немного болезненный, но в тот же момент приятный. Особенно если учесть то, что губы Альфы тут же коснулись ноющей кожи. Немного поёрзав и кое-что почувствовав, я тут же подняла голову. «Подожди, ты что, опять?» «Я же сказал, что скучал по тебе». Он перевернул меня и уложил на кровать, закидывая мои ноги себе на плечи.